Они знали, один особо ретивый, лишился головы, когда решил, что может указать сопляжую на его место. Это ведь там, дома, княжичи да бояре приезжали в сопровождении дружины, а здесь они сами дружина. Ошибочка. Михаил распотягивать не стал, сходу махнул клинком и предложил еще кому-нибудь попробовать оспорить его решение. Желающих не нашлось. Парочка дернулась было, но тут же осадила, как только заскрипели луки, натягиваемые бойцами его личной контубернии. Село не такое уж и большое, всего-то на полсотни дворов. Входили громко, со свистом и улюлюканьем. Но это пятая контуберния первого легиона, которым командовал Арсений. Второй легион двигался шумно, но значительно медленнее, выгоняя жителей из домов на улицу. Там их начинали подгонять носящиеся по улицам всадники и загоняли на центральную площадь к бывшей церкви, где уже была устроена мечеть. Михаил натянул поводья, останавливая орлика. В одном из дворов за невысоким забором шла рубка. Ну, если это можно так назвать. Молодой и крепкий турок с мотыгой в руках наседал на пограничника, едва успевавшего прикрываться щитом и отмахиваться мечом. Да только турок отбивал эти атаки и раз за разом обрушивал мотыгу на вражеский щит. Ничего так, грозное оружие. Может и не такая острая, как топор или секира, но уж точно тяжелее их. И главное, сейчас это крестьянское оружие находится в привычных к нему руках. Вообще-то не назвать крестьянина ловким бойцом, но и пограничник не больно-то далеко от него ушел. Разве только экипирован по первому разряду. Если бы до того, стараниями Романова ему не удалось должным образом оснастить свою контубернию, глядишь, его воины еще больше возмутились бы. Ведь мало, что торчат в селе, вместо того, чтобы потрепать турок, а тут еще и смотреть на увольней в ламинарных доспехах. Завидев товарищей, атакованный воин обрадованно улыбнулся и тут же контратаковал крестьянина. Тот также приметил новых врагов и дал слабину, начав отступать. Но Михаил и не подумал спешить на помощь своему подчиненному. Вместо этого он перекинул ногу через луку седла и сел, эдак бочком, всем своим видом показывая, что он наслаждается зрелищем. Правда, арбалет с наложенным тупым болтом все же из рук не выпускал. Не лезть, несмотря на то, что пограничник начал давить, на всякий случай приказал воинам Романов. Хм, интересно, а где второй? Ведь зачистку домов должны были делать по двое, прикрывая друг друга. Это специально отрабатывалось в их поселке. Для этого даже были предусмотрены 4 нежилых, но полностью обставленных грубой мебелью дома. А тут крестьянин гоняет по двору только одного. Тем временем оба дерущихся поняли, что в их спор никто вмешиваться не собирается. Пограничник растерялся и где-то даже запаниковал, а вот турок воспрянул духом и вновь перешел в атаку. Его удары вновь стали четкими, быстрыми и расчетливыми. Русич уступал. Несмотря на регулярные занятия по боевой подготовке, в перерывах между трудами, несмотря на старания Михаила и дорогую экипировку, он сливался как полный неумеха. Понятно, что он что-то там противопоставлял, но и соперник кое-что умел. Правда, именно, что кое-что. Романов управился бы с ним даже без оружия, даже с учетом того, что он моложе и физически слабее. Чей черт, как он просил Камнина, чтобы тот отправил к нему в станицу варягов из его дружины хотя бы на месяц. Вот уж кто бы вколотил в будущих пограничников науку рукопашного боя. Жестко, без намека на жалость и малейших скидок. Ему нужен был хотя бы десяток сиренов. К сожалению, дела и забот было столько, что сам он участвовать в процессе обучения не мог и был вынужден свалить все на своих кавалеристов. А из них учителя оказались так себе. Тренировали они без огонька, всего лишь отрабатывая не такое уж и богатое, в сравнении с прежними временами, жалование. Турок уже повалил Русича на землю и безжалостно осыпал его ударами. Тот пытался прикрываться щитом, но противник бил по неприкрытым участкам, заставляя его корчиться и подвывать от боли. Сбоку заскрипел натягиваемый лук. «Отставить, не вмешиваться, он его убьет», произнес воин, с уже готовый к выстрелу луком и наложенной тупой стрелой. «Не вмешиваться». Всадник опустил оружие, без видимого сожаления. На его лице промелькнуло даже что-то вроде пренебрежения. Русичи никто и звать их никак, да, вооружены по первому разряду, но это не делает их ровнее им, представителям свободных родов, да еще и прошедших через горнило многих смертельных схваток. Вступиться за него он решил только потому, что они все же в одном отряде. Но кол скоро поступил приказ не вмешиваться, сожалений по данному поводу не будет. Тем временем на теле Русича появилось уже несколько ран. Послышался хруст сломавшейся кости плеча, сопровождавшийся отчаянным криком обреченного. «Все! Еще мгновение, и он труп! Остановись, и тебя никто не тронет!» По-турецки прокричал Михаил. Крестьянин замерз занесенный над поверженным мотыгой и повернул голову в сторону Романова. В этот момент из дома выскочил второй пограничник, с окровавленным лицом и без шлема. В руках меч, взгляд полон ненависти и решимости. Он бросился в атаку, надо сказать, также выказывая при этом грацию беременной коровы. Хлоп-пе, тупой арбалетный болт ударил его в грудь. Ламинарный доспех достаточно жесткий, а потому с успехом погасил удар, распределив энергию на большую площадь. Тем не менее, толчок вышел таким, что воин не только остановился, но и отступил на шаг назад. «Стоять, крестьянина не трогать», — припечатал Михаил. «Тебя никто не тронет», — вновь обратился он к крестьянину. «Ни тебя, ни твою семью. Выводи своих на площадь к мечети. Если ты его убьешь, умрешь не только ты, но все твои родные». Турок какое-то время еще стоял колеблясь, но в итоге отбросил мотыгу и позвал своих. Жена и трое детей вскоре появились на пороге и присоединились к мужу и отцу, после чего они все вместе вышли на улицу. Вот и порядок. Не хотелось бы Михаилу убивать этих бедолаг. Вообще-то, неслыханное милосердие по нынешним временам. Повесив арбалет на луку у седла, Михаил спрыгнул на землю, снял свою санитарную сумку и направился к раненому. В их центурии он выполнял роль медика. Вот обоснуются, встанут более или менее на ноги, и он непременно отберет кого посмышленнее и отправит в Царьград учиться лекарскому ремеслу. Заводить порядки в пограничном поселении, так заводить правильные. «Георгий, вместе с Варнавой давайте дальше по домам и выгоняйте всех на улицу». «Слушаюсь, Кентарх». «Ипатий, Диодор, проскачите по улицам и еще раз донесите мои слова до всех. За каждого убитого жителя спрошу по всей строгости. И если кто-то скажет, что вы им ничего не говорили, спрошу уже с вас». «Слушаюсь, Кентарх». Чуть не хором выпалили парни и сорвались с места, нахлестывая лошадей. «Лука, ты где шлем потерял?» Входя во двор, поинтересовался Михаил. «А, так это, в доме, когда им-то значит меня чем-то по голове. А вы что же не прикрывали друг друга, как я учил? Так это, крестьяне же ж, съели от крестьянина, лапоники. Помолчи уж, иди шлем найди. Ну чего скулишь, как пес побитый?» Уже обращаясь к раненому, строго продолжил Михаил. «Ты же вроде воем себя возомнил, таки веди себя сообразно, пока я тебя самолично не порешил». Энда, работы турок ему тут наворотило изрядно. Три резаные и рваные кровоточащие раны на бедрах, которыми Романов занялся в первую очередь. Нужно было остановить кровотечение, но это мелочи. Наложил тампоны, тугие повязки и порядок. Кровь остановится, потом займется лечением. Обезболивающие раненому не давал, только и того, что сунул в зубы палку, обтянутую кожей, подготовленную специально на такой момент. Так что рычал, стонал и скулил Игнат так, что аж зубы сводило. Только Михаилу его жаль не было. Он предоставил им все условия. От них требовалось только усердие и старание. Если бы не занимались разгильдяйством, в драке само все всплыло бы. Но вот так вот у них все, через задницу. «Лука, найди ровную жердину, да отруби от нее пару палок с локоть длинной. Да пошевеливайся», — приказал он появившемуся из дома уже со шлемом в руке. Тот только согласно кивнул и потянул из петли опор, что был у них за запасное оружие. «Ну и так, на все случаи жизни. Этот инструмент оружия уда как полезная штука, и лишним нигде не будет». Михаил ощупал руку в месте перелома. «Не показалось, так и есть. Да еще и с смещением. Вообще поразительно, каких высот умудрились достичь римские врачи, каковые потом переняли византийцы, а затем начали планомерно гнобить священники. Подумать только, на интуитивном уровне путем пальпаций без каких-либо рентгенов и УЗИ, они умудрялись проводить обследование даже внутренних органов. Что уж говори о переломах, даже таких сложных, что имел место здесь. Когда проходил ускоренное обучение у царьградского врача, Михаил под его руководством ощупал множество ран. Константинополь — огромный город с самыми разнообразными слоями населения, и противоречий, заканчивающихся мордобоем, там хватает, и переломы — достаточно широко распространенное явление, с которым медики успешно боролись. Благодаря своей уникальной памяти и четким пояснениям хирурга, Романов быстро превратился в хорошего диагноста. Определив характер перелома, Михаил начал выправлять кости. Это не вывих, а потому одним четко выверенным движением не управиться. Тут нужно аккуратно, так, чтобы не навредить еще больше. Боль при этом будет адская, глядишь, и сердце не выдержит. Есть, конечно, у него обезболивающие и даже местный наркоз, но тратить столь дорогие снадобья на это недоразумение он не собирался. Вместо этого извлек из санитарной сумки дубовую дубинку, обтянутую кожей, да врезал по лбу, выключая его на какое-то время. Он Тасборди тогда действовал по наитию, а у римлян, оказывается, имелся такой способ анестезии в полевых условиях. Минута-другая в запасе имеется, и тут уж нужно поторапливаться. Потянул руку, составил кости, ощупал. Вроде бы есть отвалившийся осколок. Помял его, подвигал, вроде вставил на место. Вновь ощупал место перелома. Похоже, все составил должным образом. Наложил шину. Управился еще до того, как пациент пришел в себя. Даже пульс пощупал, а все ли в порядке. Может, он его таким немудреным способом попросту добил. Хотя бил вроде как выверено и строго дозировано. Ага, порядок. Просто навалилось всего, вот к выключившему его удару еще и обморок добавился. Согнать на площадь получилось не всех. Нашлись те, кто решил податься в бега. Но выставленные заслоны вполне управились с их отловом и водворением в селении. Так что присутствовала надежда на то, что вырваться никому не удалось, а как следствие и сообщить о случившемся набеге. Не обошлось без эксцессов и в других местах. Двоих крестьян, также едва не забивших своих обидчиков, едва не порешили подбежавшие на помощь товарищи. Повезло, вовремя нарисовался Ипатий, передавший строжайший приказ кентарха. Мужики помялись малость, но решили все же не обострять, так как командир их пусть и молод, но на расправу скор. Ограничились тем, что избили сопротивлявшихся, сильно, но не до смерти или увечий. Людей не просто так согнали на площадь, а разделили по семьям, так чтобы наглядно было видно, где какой глава семьи. Именно их-то и вывели из общей массы, подведя к Михаилу. Значит так, с каждой семьей я хочу получить по 10 намисм. Никого пытать, вызнавая, где припрятано добро, мы не будем. Плату я все равно получу. Отдадите золотом или серебром, заберем только коней, мулов, быков и коров. Не найдется монет, уведем в полон ваших жен и детей. Это вполне покроет нужную сумму. Ни медика больше мы не возьмем. Кто пожелает отправиться с нами в империю, с тех выкуп не возьмем, и их имущество останется нетронутым. Михаил обвел глав семей внимательным взглядом. Покидать насиженные места никто не пожелал, что в общем-то ожидаемо. Да их грабили и, возможно, забирали последние, но земля оставалась с ними, клочок, за который они готовы цепляться из последних сил. Вновь приподнял голову представитель 21 века, и ему стало совестно перед этими трудягами, но он отогнал от себя эту рефлексию. «За то, что оказали сопротивление, наказывать вас не буду», — продолжил Романов, «но если еще кто-то попробует поднять руку на моих людей, казню без пощады и его, и всю его семью. Дальше думайте сами. Ваши близкие останутся на площади. Вы можете идти за выкупом. Как бы странно это ни выглядело, но жители все же собрали выкуп. Наверняка при этом кто-то кому-то угодил в кабалу. И быть может, на всю оставшуюся жизнь. Здесь еще недавно были земли империи, где рабство уже давно претерпело существенную трансформацию. Но сейчас здесь располагалось государство сельджуков, и это явление присутствовало в первозданном его виде. Центурия покинула село, уводя с собой большое количество живности. Одних быков 120 голов, 150 коров, десяток лошадей и 40 мулов. Ну и в общей сложности 520 намисм монетой, правда арабской, но это не беда. Если им удастся безнаказанно уйти, по самым скромным подсчетам их общая добыча составит чуть больше 1000 намисм. Это более чем весомо. Обратный переход сложно было назвать простым. Такое количество скота не могло не сдерживать центурию. Разъезды все время кружили вокруг, высматривая возможную погоню. Но по счастью, все прошло удачно. И это несмотря на ночлег на вражеской территории. Возвращение мужчин в поселке встретили радостно. Да оно и понятно. Боязно было бабам оставаться самим под присмотром подростков. Конечно, поселок укреплен, по периметру нарыто множество волчьих ям, на стенах, под навесами стоят самострелы, с дугами, составленными из нескольких слоев древесины. С тем, из которого стрелял Михаил, конечно, не сравнить, но куда мощнее лука однодеревки, которыми вооружены поголовно все мальчишки. С бронебойным наконечником на расстоянии до 50 метров против стеганки вполне может натворить дел. Словом, совсем уж беззащитными селяне не были. Но когда рядом настоящие вои, то чувствуешь себя куда более защищенным. Энда, вои. Выстроил он этих чудо-богатырей на площади, да на виду у баб с детишками, чтобы проняло до печенки,

только крепкая граница и кровь наша. Более мы ему ничего не должны. А что в набеге взято? После того, как док закроется, вашим и будет. Значит, ожениться должны? Должны. А как баба не полюбится? Присмотритесь, притретесь, сами друг дружку найдете и порешите. А пока пару себе не сыщите, бабылями поживете на особицу. Есть где. А как ни одна не подойдет? Вот они, кивок в сторону своих людей, должны императору, потому как он их из неволи вынул. Вы должны будете уже им, ибо это уже они вас выкупают. Так что стерпится, слюбится, перемелится, мука будет. Эка, да уж так вот, а ведь есть среди нас и венчаные, развенчают. Вы для своей семьи все одно, что померли. Так что батюшка все лотком сделает. Не лишним оказался разговор. Правда, воев выкупили не всех. Ему нужно было только полсотни. Да и то лишек вышел. Но то, с запасом. Сегодня оно вроде как мужички уже не те увольни, что в первый поход отправились. И поумнели, и к воинской науке со всей серьезностью и успехи в наличии. Но потери все одно случатся, никуда не денутся. И если сейчас не обеспечить подпитку извне, то затея с пограничными селениями быстро сойдет на нет. Половецкий князь заломил было поначалу такую цену, что у Михаила чуть глаза на лоб не полезли. Пришлось поторговаться, ну и опять оседлать своего конька. Всякому приближающемуся потенциальному покупателю он без зазрения совести говорил, что выкупает людишек для Комнина, и лучше бы им не мешаться под ногами. Авторитет молодого аристократа в Царьграде нынче, что говорится, до небес, так что связываться с ним желающих не было. До князя наконец дошло, что пока вот этот нахальный мальчишка не получит свое, другим покупателям к нему ходу нет. Как результат, вынужден был согласиться на среднюю цену за взрослого мужчину в 14 намисм. Людей Романов сразу же отправил в восточный порт, организовывать переправу на азиатский берег. Делать им в Царьграде нечего. Пусть сразу отправляются в пограничное. Именно так с некоторых пор именуется их поселок. Или все же село, как-никак церковь поставили, правда из Самана. Сказалась бережливость их покровителя. Сам Михаил на одном из перекрестков свернул в сторону. Были у него еще дела в городе. Ну и навестить Алексея Комнина не помешает. Начальство как-никак, молодой человек в настоящий момент находился в столице, предаваясь излюбленному развлечению ромейской аристократии. Плел интриги, упрочивал свое политическое положение и влияние в большом императорском дворце. Михаил с удовольствием навестил бы свою дружину. Признаться, соскучился по этим грозным дядькам, да и себя показать хотелось. За прошедшие 8 месяцев, что они не виделись, изменился он сильно. Если уж сам это замечает, то так оно и есть. Но в столице их не было, как отсутствовали и вести. Знал только, что несут службу где-то в западных Фимах. Там, похоже, заваривается каша с норманами. Глава 23. Князь Олег Святославич. Дом Комнина, что говорится, производил впечатление. Фасад с колоннадой, 4 этажа. Причем, учитывая высокие потолки, высота здания получалась шестиэтажный дом. На пороге очереди из просителей. Авторитет и значимость владельца дома и по совместительству главы рода, пусть по годам и молодого, за последние годы выросли на порядок. И уж тем более после подавления 2 мятежей кряду, имея в распоряжении меньшие силы, чем у бунтовщиков. Эдак глядишь, если и дальше так пойдет, то Алексей еще и на царьградский трон замахнется. Он может, амбиции ему не занимать, как, впрочем, и ума вкупе с влиянием. Но пока он позиционирует себя как верного слугу престола и восседающего на нем Никифора, а может, он так и останется верным слугой Басилевса. Восточную Римскую империю то и дело сотрясают перевороты и смена династий. Взять хотя бы сегодняшнего императора, который взошел на престол в результате одного из таких и оказался на престоле. Правда, сын прежнего императора все еще значится престолонаследником. Зато самого Михаила насильно постригли в монахи. Хотя, это еще по-божески. Сам-то он со своим предшественником поступил куда жестче, для начала ослепив и только потом в монахи. Словом, нет в Византии ничего вечного и непоколебимого. Очень сильно напоминает пошедшие трещинами здания. Вроде и выглядит монументально и простоит еще долго. Обитатели живут весело, шумно, с гулянками скачут как кузнечики. Другие прорубают новые окна и двери, двигают перегородки и, не стесняясь, ковыряются в несущих стенах. И дом стоически выносит все эти издевательства. Вот только держится там все на честном слове. И в какой момент рухнет,